весенних цветов аромат. Снова прозрачные тучки куда-то летят на закат. Не пойму, что со мною, что случилось такое, отчего мою душу тревожные думы томят. Неужели любовь, неужели опять мне придется, как прежде, всю ночь бродить без сна? Неужели мне вновь и грустить, и страдать? И виною всему соловьи, и глаза озорные твои, и весна. Снова метелью черемухи белой сады замело. Что же мне снова так грустно и так хорошо и светло? И волнение это, и мечты до рассвета. Я боюсь догадаться, что это случиться могло. Неужели любовь, неужели опять мне придется, как прежде, всю ночь бродить без сна? Неужели мне вновь и грустить, и страдать? И виною всему соловьи, и глаза озорные твои, и весна.